Она медленно, шажок за шажком, точно краб, попятилась назад и, наконец, достигла ночной тумбочки, где стоял телефонный аппарат. Как только она села и сняла трубку, Фрай поднялся на ноги. «Эй!» Хиллари выронила трубку и обеими руками стиснула пистолет, стараясь унять дрожь. Фрай протянул к ней руки. «Погоди секундочку. Я не собираюсь тебя трогать». «Сядь!» «Я к тебе не подойду». «Сказано, садись!» «Я хочу уйти», — заявил Фрай. «Чёрта с два ты уйдёшь!» «Я выйду из этой комнаты и из этого дома». «Нет!» «Ты же не станешь стрелять, если я тихо, мирно уйду отсюда». «Только попробуй!» «Не посмеешь», — доверительным тоном произнес Фрай. «Ты не из тех, кто способен хладнокровно нажать на спуск, если есть выбор. Тебе не выстрелить человеку в спину ни за что на свете. Кишка тонка, слабачка!» Он гнусно ухмыльнулся и сделал шаг к двери. «После моего ухода можешь вызвать полицию». «Еще один шаг. Другое дело, если бы мы не были знакомы. А так, можешь объяснить им, кто здесь был». «Еще шаг. Меня нетрудно найти». «Шаг. Ты выиграла, а я проиграл. Все, что мне нужно, это немного времени, чтобы прийти в себя. Совсем немного времени». Да, он был прав. Она могла стрелять, когда он напал на нее, но не сейчас, когда он просто уходил. Угадывая ее колебания, Фрай повернулся к ней спиной. Хиллари бесила его наглая самоуверенность, но она не могла заставить себя спустить курок. Он медленно дошел до двери и даже не оглянулся. Начал спускаться по лестнице. Хиллари прошиб пот. Что, если он не уйдет? Спрячется в одном из помещений нижнего этажа, в той же кладовке. Выждет, пока приедет и уедет полиция, а потом снова нападет на нее. Она выскочила на лестничную площадку как раз вовремя, чтобы увидеть, как он скрылся в прихожей. Повозился с замком. Громко хлопнула входная дверь. На три четверти спустившись по лестнице, Хиллари вдруг сообразила. Он мог понарошке хлопнуть дверью и не уйти. Затаиться в прихожей. Крепко сжимая в руке пистолет, она сошла вниз и немного подождала. Рванула дверь в прихожую. Никого. Дверь кладовки распахнута настежь. Фрай и вправду ушел. Хиллари закрыла кладовку. На два замка заперла входную дверь. Пошатываясь, пересекла гостиную. Вошла в кабинет. Здесь пахло лаком для мебели. Только вчера приходили две женщины из бюро услуг. Хиллари включила свет и подошла к письменному столу. Положила пистолет. На окне стояла ваза с алыми и белыми розами. Их аромат мешался с запахом лака. Хиллари села за стол и придвинула к себе телефон. Посмотрела в справочнике номер полиции. И вдруг глазам подступили горячие злые слезы. Она тщетно пыталась их удержать. Ведь она Хиллари Томас. А Хиллари Томас не плачет. Никогда. Хиллари Томас — сильная женщина. Она не сломается, даже если весь мир обрушится ей на голову. Хиллари Томас превосходно владеет собой. Благодарю вас. Но как она не закрывала глаза, поток слез не иссякал. Крупные, точно градины, соленые слезы катились у нее по щекам и скапливались в уголках губ, откуда затем стекали по подбородку. Сначала она плакала втихомолку из-за какого-то суеверного страха. Потом дала себе волю и, трясясь всем телом, заплакала навзрыд. В горле стоял комок. Хиллари пришла в отчаяние. Она все-таки сломалась. Она обхватила себя руками за плечи, потом достала из ящика пачку клиноксов высморкалась и снова зарыдала. Она плакала не потому, что Фрай причинил ей боль, во всяком случае физическую. Ей самой трудно было это объяснить. Но она плакала потому, что он учинил над ней насилие. Нет, он не смог надругаться над ее телом. Ему не удалось даже полностью сорвать с нее одежду. Но он нагло нарушил неприкосновенность ее жилища. Сломал барьер, который она возводила столько лет и с таким трудом. Ворвался в ее чистый уютный мир и захватал своими грязными лапами. Совсем недавно, сидя за престижным столиком в Поло-лаунж, Уолли Топелис пытался убедить ее не быть все время на стороже, и она впервые за 20 лет задумалась насчет возможности жить, не уходя в глухую оборону. После хороших новостей и под влиянием Уолли ей захотелось стать беспечнее, иметь больше друзей, чаще отдыхать, больше веселиться. Это была сверкающая грёза, надежда на новую жизнь, которая не дается легко, но стоит усилий. И вот явился Бруно Фрай и растоптал ее хрупкую мечту. Задушил в зародыше. Напомнил, что мир полон опасностей, как подпол, кишащий страшными, невидимыми в кромешной тьме тварями. Она столько лет карабкалась вверх из смрадной ямы, но Бруно Фрай ударил ее грязным сапогом по лицу и столкнул обратно на дно жизни, где царят страх, неуверенность, подозрительность и одиночество. Этот человек раздавил и уничтожил ее, сгреб грязными ручищами ее надежду и безжалостно сокрушил, как злой хулиган, любимую игрушку слабого ребенка.